Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели наши и зрители, которые смотрят трансляцию. Вот, начинаем передачу. Сегодня мы попробуем тут для оживления, так сказать, всего новый такой формат. Я тут, знаете, периодически сам устаю как бы от всех Зеленских, так сказать, и всех остальных. Тут вот, и сетую на это дело. Главное, да? От себя не устать, Сергей Александрович. От себя я устал давно, но, так сказать, да, чувство долга заставляет меня оставаться на посту. Вот. Но я, так сказать, периодически, так сказать, говорю об усталости этих тем. Ну и действительно, есть определенная усталость там. Ну и, во-первых, а во-вторых, ну, хочется тоже понять, а что конкретно зрители и слушатели хотели бы услышать. Поэтому с сегодняшнего дня мы начинаем такой формат, так сказать, пробовать. Да, в конце нашей передачи, за полчаса до ее конца, то есть в 12.30, да, начиная с 12.30, после новостей, мы будем отвечать на ваши вопросы. А вопросы можно уже сейчас начать посылать, да. Звонить не надо, вот тут можете не напрягаться, как бы, да, звонки мы принимать не можем, нет такой технической возможности, пока, так сказать, да, 21 век, конечно, технологии развиваются, но возможности такой нету, и, честно говоря, желания нету, скажу честно, да, потому что это опыт показывает, что это только тратить время. А вот писать нам можно, и на эти вопросы я постараюсь ответить вот в конце нашей двухчасовой передачи, в последней ее полчасовке. Вот, ну, вопросы можете задавать, в принципе, какие угодно, но учтите, так сказать, на дурацкие вопросы мы не отвечаем, потому что тут всем тоже ответить не сможем, не успеем, да, ну, и плюс ко всему, ну, не стоит спрашивать то, что вы и так уже услышали в передаче, там, условно говоря, там, мы про это уже сказали, а вы там пишете, а вот про это как, да, условно говоря, да. Ну, а так, любые вопросы, так сказать, про жизнь, про политику, про экономику, из того, что сможем, да, то ответим. А вот куда писать, Павел сейчас нам скажет. Да, WhatsApp и Viber сообщения отсылайте, плюс 7 903 176 3 63. Короткий номер на наш смс-портал 5533. Вначале пишите слово «Вести». И те, кто смотрит видеотрансляцию в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме, там можно комментировать наш эфир. Туда тоже присылайте ответы. Будем отбирать. Может быть, какие-то схожие будем группировать и задавать вопросы Сергею Александровичу. Сразу предупрежу, что оскорбление, разжигание... такого плана сообщения будут блокироваться вместе с отправителем. Тоже еще раз, Сергей Александрович не раз говорил, что про его личную жизнь не надо спрашивать. Это его личная жизнь. Это когда он хочет, он что-то приоткроет, завесу. Вот. Ну и еще раз повторю то, что уже сказал тоже Сергей Александрович, то, что уже и так обсуждали, на что уже Сергей Михеев не раз дал ответ, тоже, я думаю, вот это спрашивать не надо. Как он говорит, ближе к жизни любые вопросы, вот, но в рамках очерченных нашей программы и, собственно, поведения в социальных сетях. Еще раз напомню, плюс 7 903 176 3 63, WhatsApp и Viber, смс-портал 5533, в начале слово «Вести» обязательно пишите. И ВКонтакте, в Рутюбе и в Телеграме. Первое о главном, видеотрансляция. Тоже, пожалуйста, ваши вопросы присылайте. Напомню, что будем задавать их после 12.30, последние полчаса эфира. Ну, начинаем в любом случае с международной повестки. Очередная эскалация на Ближнем Востоке. Как пишут СМИ, официальных подтверждений пока нет. Ночью Израиль нанес ограниченный удар уже по территории конкретно Ирана. Что известно к этому часу, что были слышны взрывы в районе аэропорта города Исфахан. Якобы там тоже есть военная база. Якобы работали системы ПВО. Об этом сообщают иранские СМИ. И что ПВО работало в нескольких провинциях Ирана. Из официальных подтверждений пока только заявление МАГАТЭ, что ядерные объекты Ирана не пострадали, им не нанесен ущерб. В общем, ядерные объекты находятся в полной безопасности. Израиль официально ничего не заявлял, но опять же, по утечкам американских СМИ, в частности Bloomberg, Израиль предупредил США, что сейчас буквально нанесу какой-то удар. Но, как пишут, опять же, американские СМИ, в частности Fox News, что удар Израиля по территории именно Ирана был ограниченным. Израильская пресса так комментирует, что его сторона, Израиль, не возьмет на себя официальную ответственность за атаку по Ирану по стратегическим соображениям. И что этот удар был нанесен таким образом, чтобы руководство в Тегеране смогло его стерпеть, воздержаться от ответных ударов, о чем предупреждали в Тегеране. В общем, как бы не заметить. Ну и сами иранские СМИ тоже неофициально, вернее, американские чиновники, иранские чиновники неофициально подтверждают, что, ну, вроде как ничего и не было. И кто бил, кто ударил, мы даже не знаем. Вот такая история. Ну да, но это еще раз подтверждает тот факт, что никто на самом деле не хочет втягиваться в очень большую войну. Ну, просто-напросто боится. Вот и все. Никому сейчас это невыгодно, вот, ну и просто-напросто непредсказуемо, опасно. И все, что с ним связано. В то же время в Израиле вроде бы как-то сохранили лицо, типа того, вот мы ответили, мы обещали, как бы да, ответить, так сказать. Вот, и мы ответили. Но в то же время понятно, что, видимо, масштаб этого ответа, он был такой очень скромный. Да? То есть он был несопоставим, например, с тем, что, видимо, что Иран запустил в сторону Израиля, хотя, да, большая часть не долетела, это понятно. Но и здесь, видимо, тоже долетело далеко не все. И в любом случае каких-то серьезных разрушений, там, ущерба, судя по всему, нету. А в ситуации, когда Израиль даже не хочет официально брать на себя ответственность, пока, по крайней мере, да, то это вообще выглядит, так сказать, знаете, какой-то договорничок, типа, ну, мы, вам что-нибудь прилетит, так сказать, такое, ну, вы там, это самое, должны нас понимать, как бы, да, особо ничего у вас не будет, у вас же тоже прилетело, там, и так далее, да. Ну, и плюс, также важное заявление вот этих МАГАТЭшников насчет атомных объектов, потому что, конечно, самое важное в этом смысле, что есть у Ирана, это его атомные объекты. И, кстати говоря, что касается Израиля, вот вы акцентировали, Павел, на том, что Израиль нанес непосредственно по территории Ирана, дело в том, что и раньше такие удары были. Тоже как бы Израиль не признавал, там вроде как то ли мы, то ли не мы, непонятно, да. А на территории Ирана они проводили террористические акты, в том числе устраняли, например, уничтожали этих самых иранских ученых, да. Вот. Тоже израильское правительство официально ответственность не брало, но было всем понятно, что это именно они. То есть здесь тоже, к сожалению, как бы ничего такого, так сказать, нового нету. Но в общем и целом, еще раз повторю, мы видим, что немножко, так сказать, Израиль... Тоже, как бы, так сказать, шума было много насчет того, что вот сейчас вот вы меня держите, как бы, а то я сейчас так ударю. А в реальности все так очень скромно и почти что, так сказать, по-договорному, что называется, да. Цены ниже договорных, как раньше говорили. Вот, это самое, с одной стороны. А с другой стороны, опять же, никто не хочет влезать. Никто не хочет, вот все пугают, там, вот теперь-то будет там ядерная война на Ближнем Востоке. Вот теперь-то, как бы, да, вот сейчас вот оно начнется, там сейчас все, как это самое, подорвутся, вот. Да как начнут друг друга метелить. Но вот пока не хотят, пока ограничиваются всевозможными угрозами. Хотя я, например, не исключаю, что вот такой скромный, пока, по крайней мере, ответ Израиля на самом деле вызван в том числе тем, что атака Ирана их напугала. Напугало, да, потому что вот они там, конечно, все там заголовки западной прессы были такие, что технологическое преимущество Запада победило как бы Восток, тут это однозначно. Как я уже говорил, на мой взгляд, ничего не однозначно. И я не исключаю, что тот факт, что все-таки какая-то часть запущенных Ираном боеприпасов все-таки долетела до Израиля, несмотря на усилия 5 стран, так сказать, в сфере ПВО, это напугало Израиль, и они действительно не очень понимают, а что же будет, если Иран включится всей, так сказать, своей мощью, какая у него там есть, и которую он тоже там анонсирует. Ясно, что все друг друга пугают, это обычная в этом деле практика, так сказать, у нас есть такое оружие, а у нас есть такое оружие. Но, тем не менее, судя по всему, как бы, да, легкий шок-то от этого был. Тем более, что Иран предупредил, как стало позже известно, о своем ударе. А что будет, если он не будет предупреждать? Это первое. И что будет, если он запустит не 300 аппаратов там, а, например, 600 или 3000, да, это второе, как бы, да, и стоит ли вообще в этом смысле тогда сейчас, по крайней мере, да, вот, ворошить весь этот муравейник, да, вот, и поэтому, мне кажется, как раз ответ Израиля, он как бы такой, чтобы сохранить лицо, мы же там говорили, что ударим, вот мы ударили, а с другой стороны, как бы, ну, и непонятно, может, это и не мы, ну, и вообще как-то не сильно оно к вам прилетело, давайте пока на этом замнем, вот пока замнем для ясности, а там видно будет. Но, кстати, Израиль официально, насколько я помню, не брал на себя ответственность за удар по иранскому консульству в Дамаске, в Сирии. Тоже вроде ударили, все списали на Израиль, что он там истребители поднимал и, значит, ракетами бомбил, но официальных заявлений не было. сейчас тоже, скорее всего, ну, скажут, мы не знаем, кто это сделал. И подчеркивается несколько раз, что иранские ядерные объекты не пострадали, потому что вчера представители Ирана официально предупредили, что если Израиль продолжит агрессию, иранская сторона ответит с большей силой. И если, значит, будут угрожать иранским ядерным объектам, то Тегеран, вполне возможно, ударит и по израильским ядерным объектам. Предупредили, что у нас, мы знаем местоположение ваших ядерных центров в Израиле, и мы их готовы уничтожить, в случае чего. Вот такой достаточно жесткий ответ приготовили, который, по сути, означает, что ядерная доктрина Ирана в этом случае пересмотрена. Что касается в целом этого региона и, в частности, собственно, с чего началось там вот это обострение с палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года, вчера было знаковое голосование в Совете Безопасности ООН. Там рассматривали заявку Палестины признать ее полноправным членом этой организации. Ну, сейчас у нее, по сути, роль такого наблюдателя, поскольку официального государства Палестины на карте нет. Страны предложили, чтобы был полноправный член с полноправным правом голоса, простите за каламбур. Вот. Ну и голосование показало все, что должно было показать. За членство Палестины в ООН 12, включая Россию, 2 члена Совбеза Великобритания и Швейцария воздержались, и один постоянный член Совбеза ООН, Соединенные Штаты, наложили вето на признание Палестины полноправным членом ООН. Представители палестинской делегации назвали это аморальным вето, несправедливым, противоречащим воле международного сообщества. Но представитель США, он так жалко оправдывалась достаточно, сказала, что нужно сначала нормализовать отношения Израиля с арабскими соседями. И вообще в Палестине нет никаких реформ, поэтому она не может быть полноправным членом организации. Вот такие, как говорят, отмазки были не совсем убедительные. Ну, совсем неубедительные, да, потому что вроде бы как Соединенные Штаты Америки когда-то официально признали правомерность существования двух государств, еврейского и арабского, вот на территориях когда-то, так сказать, подмандатных там Великобритании, там так далее, так далее. То есть, на самом деле, признание арабского государства Палестина на уровне ООН давно уже произведено. Оно оккупировано Израилем, это государство, но оно формально существует, да, и оно существует формально именно потому, что Организация Объединенных Наций когда-то выносила соответствующие решения, и под этими решениями подписывались Соединенные Штаты Америки, да, президенты были другие, но государство осталось то же самое. И никогда с тех пор, например, США не отрицали так вот официальные, значит, вот эти все решения по Израилю и Палестине, и вроде как они с этим согласны, да, а теперь получается, что вот когда дело дошло до голосования, да, когда вопрос поставлен на голосование, они просто взяли это и заблокировали. То есть это напрямую противоречит документам ООН по вот этим территориям, по организации еврейского и арабского государства когда-то, да, во-первых, а во-вторых, это противоречит позиции самих США вот, ну, прошлых лет. Тех лет, когда все эти вопросы как бы, да, обсуждались и ставились на голосование, и утверждались, и так далее, и так далее. Да? То есть полный абсурд, который еще раз показывает, что на самом деле вот эти все разговоры американцев там, про международное право и все такое прочее. Ну вот вам, пожалуйста, вот вам, значит, возможность соблюдать международное право. Давайте, соблюдайте его. Ну вы же подписались под этим. Ну они просто отмораживаются, включают дурака, говорят, не, ну мы это самое там. Ну короче, мы ничего вообще объяснять не будем. А объяснять они не будут именно потому, что абсурд этой ситуации, ну, он слишком очевиден. Слишком очевиден, и очевидно намерение США в этом регионе, агентства американские со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне, написали, что Вашингтон и Тель-Авив, он же Иерусалим, я говорю, что две столицы, они, значит, договорились о совместной операции в Рафхахе. То есть совместная операция по ликвидации Хамас в Рафхахе. Мы видели, как Израиль проводит, значит, вот эту операцию против Хамаса, с какими жертвами. Вот. И, скорее всего, США на словах говорят, что нужно поаккуратнее действовать. Скорее всего, они дали карт-бланш Нетаньяху. Вот делай, что хочешь, но как бы маленькую победу к выборам президентским в Штатах ты нам принеси на блюдечке. Да, скорее всего. Кстати, может быть, поэтому, в том числе, вот это абсурдное голосование тоже этим обусловлено. Потому что если вы, значит, признаете государство Палестина, то фактически вы включаетесь в агрессию против него, да, напрямую. А если вы его не признаете, тогда, может быть, вам стоит как бы вообще выйти из Организации Объединенных Наций и так далее, и так далее. Вот, что касается маленькой победы, да, эти победы Байдену нужны, тем более, что вот большой победы на Украине, видимо, не предвидится. Может быть, так сказать, они попытаются дать денег, чтобы хоть какие-то маленькие успехи там организовать, да. Но давайте вот хотя бы это сделаем. Хотя бы, ну, додавим вместе с этим Нетаньяху, да, вот это вот палестинский конфликт. Кстати говоря, это вот тоже хорошая иллюстрация того, что вот, ну, в Америке стали говорить, знаете, тоже такое театральное шоу. Нетаньяху плохой, он больше не рукопожатный. Вот мы с ними, мы ему говорим, ай-яй-яй, так сказать, смотри, нехорошо, а то в угол поставим. Все это вранье. Вот все это вранье абсолютное, да. И Нетаньяху, кстати, в этом смысле, если это правда, вот все то, что, так сказать, о них пишут, что они там совместно собираются что-то делать, вот он в данном случае, конечно, так сказать, демонстрирует то, что он все-таки добивается своих целей. Хотя непонятно тут тоже, да, насколько США будут вовлечены. Они тут опять сейчас будут что-то такое из себя, там, как это самое корчить, там, непонятное, там, ни два, ни полтора. Вот. Но могут быть вовлечены, например, на уровне, опять же, ПВО, на уровне, там, вооруженных сил, разведка, там, радиоэлектронная борьба, там, ну и все, что с этим связано. Все, что связано с тем, где не надо, наверное, применять наземные, так сказать, силы. Я думаю, так. Хотя, может быть, какие-то и спецназовцы там тоже могут поучаствовать, но в то же время, если будут участвовать, значит, будут потери неизбежно. Вот. Но здесь, опять же, что касается выборов Байдена, если честно, я не уверен, что это тоже очень хорошая ситуация, потому что на самом-то деле, вот как мы уже говорили, это Израиль, это такая, так сказать, тоже такая ситуация неоднозначная. Помогаешь одним, а тебя, значит, другие отворачиваются. Помогаешь другим, а тебя, так сказать, отворачиваются там первые, да, и так далее. Здесь тоже такая ситуация довольно странная. Например, скажем, считается, что демпартию в Штатах поддерживают левацкие всякие группировки, да. Вот. Но они обычно всегда пропалестинские и антиизраильские, да. Вот, это значит, ну и плюс, там, скажем, все там диаспоры связанные с арабским миром, там, с мусульманами и все остальное. Ну, понятно, что они будут в таком случае против, да. А кто будет за? Ну, за будет, значит, произраильское лобби, там, еврейская община и так далее. Так. Кстати, тоже хороший момент истины, понять, кто же там действительно, кто же, так сказать, действительно имеет больше влияния и кто больше дорог, в этом смысле, американской администрации. Ну, поглядим, как это будет. Насколько я понимаю, это тоже такое сообщение от неназванного источника. Угу, да. Вот будет ли оно подтверждено официально, это раз, непонятно. Хотя, и что они будут делать на самом деле? Хотя я уверен, что, конечно, американцы помогают Израилю, вот, и будут помогать, это точно. Просто их, вот, им нужен просто результат какой-нибудь, да. Хотелось бы, чтобы быстро и эффективно, вот, а еще потом выступить в роли миротворца. Вот это было бы идеально. Ну, так не получается, да, поэтому придется помогать, наверное, более масштабно. Еще одно знаковое голосование. Завтра в Вашингтоне будут рассматривать 3 пакета отдельно помощи Украине, Израилю, ну и Тайваню. Тайвань — это я вообще вот этот весь юго-азиатский регион говорю. Там несколько источников получателей этой американской помощи. И видим мы, как сейчас нагнетают к финалу голосования, в том числе американские СМИ. Политику пишет, что Украина движется к катастрофе, воевать некому и нечем. Глава ЦРУ Бернс вчера выступал тоже где-то там на капиталистском холме, предупредил, если сейчас не дать денег на оружие, оружие не дать, поражение Украины до конца года неизбежно. Ну и в Европе как нельзя кстати, польские власти разоблачили якобы готовящееся покушение на Зеленского, что его готовил поляк, а он был завербован сами знаете кем. Угу. Кстати, вопросы, которые вы присылаете Сергею Александровичу на последнюю получасовку, тоже есть. Могли бы мы назначить награду на Зеленского 50-100 миллионов долларов по обвинению в терроризме, ну, наверное, имеется в виду для того, чтобы живым все-таки его доставить. Но так или иначе, скорее всего, да, судя по всему, продавили республиканцев, которые не хотели давать денег, запугали, возможно. Вот, скорее всего, вопрос решен, а что дальше? Ну, дело в том, что тут, опять же, вот они говорят, катастрофа до конца года. Видно, что их интересует только одно, это выборы. Вот это их интересует, что будет потом, вообще никто не знает. Никто не может этого знать, там, даже если вдруг останется Байден, непонятно, что будет потом, да. И сейчас вот им надо только это хоть немножко поддержать, чтобы не было провала до выборов. Вот, ну, опять мы все это обсуждали много раз, что главная цель, чтобы не провалилось до выборов. Хотя, что касается движения к катастрофе, на мой взгляд, Украина уже в катастрофе. По сравнению с тем, так сказать, состоянием, в котором она была, например, на выходе из Советского Союза, вот, она уже в состоянии катастрофы. И вот это американское оружие эту катастрофу только усугубит и растянет, да, а больше ничего. А это растяжение катастрофы, оно приведет к чему? К еще большим жертвам. Вот так вот. Сейчас мы уходим на новости, но еще раз напомню, с 12.30 прямое общение с Александровичем с народом. Присылайте свои вопросы, +7 903 176 363, WhatsApp и Viber. Также идет прямая трансляция эфира, видеотрансляция, первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме, там тоже свои вопросы можно задавать. Личные вопросы, на какой машине ездит Сергей Александрович, воздержитесь от таких вопросов. Сейчас новости. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Пробуем новый формат. Вопрос-ответ. Ваш вопрос, наши радиослушатели и зрители. Ответ Сергея Александровича на самые острые и злободневные вопросы. Задавать их можно уже сейчас. +7 903 176 363 по WhatsApp и Viber. СМС-портал 5533. В начале сообщения слова «Весть» пишите. И где идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Там тоже можно задавать вопросы. После 12.30, что успеем, спросим. Сергей Александрович ответит. Большие вопросы я уже вижу, да, то, что это не на 5 минут, а на полчаса. Мы обязательно их отложим и включим в следующую нашу программу уже как бы отдельным таким блоком с пометкой, что это вы нам прислали вопросы. Еще раз +7 903 176 363. Еще по международной повестке, опять же, возвращаясь к выборам в Соединенных Штатах, ну куда без них, все следят, и мы следим. Тем более осталось тут полгода буквально уже. Все, у них уже финишная прямая. Постараются затопить все-таки Байдена. Интересно, отобрали там по первому делу присяжных. Трампа пытаются. Трампа, да. Отобрали по первому делу присяжных. Одна из них, значит, я буду беспристрастна, но в соцсетях адвоката Трампа увидели, как она обзывала его сексистом, фашистом, в общем, всем-всем-всем. Потребовали отвод, но пока она утверждена. В общем, как будет проходить судилище над Трампом, уже всем все ясно. Его итоги, я тоже думаю, ожидаемые. И на этом фоне Байден, кстати, уже почти догнал Трампа по рейтингам, по крайней мере, по опросам. Там буквально 1% плюс-минус идет разница. И выдал, значит, не умирающий Джо, не падающий Джо, новую концепцию развития Америки. Был вчера митинг в Пенсильвании, его предвыборный, и он попросил граждан США сделать выбор. Выбор непростой. Между свободой и демократией. Вот была ли эта оговорка, неизвестно, но он поправляться не стал, не исправил свое предложение. И по этому поводу сейчас уже очень много шуток всевозможных, но и серьезных как бы размышлений и самих американцев. А выбор-то на самом деле непростой. Вот как тут выбирать, умом или сердцем? По идее, да, все должно быть вместе. И свобода, и демократия. Ну, по крайней мере, так в Конституции Соединенных Штатов записано. Байден говорит, нет. Нет. Кристально ясное заявление. Вам либо свобода, либо демократия по-байденовски. Демократия. Угу. Ну, не знаю, может быть, он оговорился, конечно, но я бы на месте республиканцев, так сказать, и трамповских технологов предвыборных ухватился бы за это дело. Почему? Объясню. Ну, по идее, конечно, они нам всю жизнь уже рассказывали, что якобы свобода и демократия да, одно и то же, и, собственно говоря, одно из другого вытекает, вот, но здесь можно как трактовать? А вдруг он не оговорился? И тогда, знаете, на что он намекает? Он намекает на фальсификацию выборов. Вот на что он намекает. Он говорит о том, что вот свобода – это он, а демократия – это Трамп. И понимаете, вот, так сказать, так как свобода-то дороже, придется нам Трампа завалить всеми способами, какие у нас есть, включая фальсификацию выборов. Вот может быть, наоборот, что демократия мы же демократы, демократия – это мы, а свобода выбора – это уже Трамп. Вот. Ну, можно и так. Но, в общем, на самом деле, есть так сказать, поводы, значит, поднять какую-нибудь тревогу. Я не знаю, там, в принципе, много хитрых, так сказать, всяких людей в Америке. Я я бы поднял. То есть, на самом деле, надо сказать, что он ничего не оговорился. А так он специально и сказал. И на что он намекает? Он на то намекает, что надо поступиться, так сказать, всеми этими делами. Да, ради того, чтобы вот Трамп не пришел к власти. Потому что Трамп — это такой ужас, что, откровенно говоря, можно, например, скажем, и демократию, или там свободу выбора, все равно, как хотите, как ни крутите, да, можно ее сейчас проигнорировать. Что вот такой сейчас, вот такой вот ответственный момент в истории США, что ну и нафиг все это голосование там, и все вот эти разговоры про, значит, честные выборы там, и про свободу выбора, и про демократию и так далее. То есть можно было бы это дело покрутить. Не знаю, может быть, они и покрутят, но в общем и целом, кто его знает вообще, да, может быть, он и вовсе и не оговорился. Вот. Хотя, конечно, вероятность того, что он просто там опять в очередной раз что-то там такое перепутал, она, конечно, очень высока. Но насчет рейтингов, да, ну насчет рейтингов мы тоже как бы не раз говорили. Рейтинги — дело такое лукавое. Когда-то все рейтинги приписывали победу Хиллари Клинтон, а Трамп взял и победил Трамп. Но, в общем и целом, видно, что битва, конечно, будет такая не на жизнь, а на смерть. Ну и в этом смысле вот насчет этих присяжных. Присяжные, я думаю, подобраны там правильно. Вот, и они сделают все, чтобы Трампа посадить. Потому что это серьезно, значит, затруднит ему кампанию. Это очевидно. Но что ж, вот вам и Америка, которой так долго все восхищались. По поводу свободы, а именно свободы слова, за нее хочет вступиться известный американский бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что профинансирует кампанию по сбору подписей в поддержку первой поправки к Конституции США, Билли о правах, которая гарантирует свободу слова. Об этом он сообщил в своей соцсети X. Причиной такого решения он назвал безжалостные нападки на свободу слова. Напомню, ранее Маск говорил, что американская общественность не понимает и малой доли власти государственной цензуры в США. И его, в частности, компании подвергались беспощадной атаке, когда он убрал цензуру в этой самой соцсети X. То есть Маск говорит, ну не говорит, он прямо отмечает, что свободы слова в Соединенных Штатах нет. Американцы, вставайте, я готов там денег дать. Я не знаю, каким образом, но нужно отстоять самую первую поправку Конституции. Право свободы слова. Я смотрю сейчас, как травят эти либеральные СМИ американские Трампа и республиканцев, в частности, конгрессменшу Грин, которая призывает подумать, а куда идут деньги, которые передаются Украине. Вот. И, значит, эту Грин уже предлагают признать официальным представителем Путина в Конгрессе США. Вот. И она, значит, ничего не понимает, она глупая, тупая. В общем, такой вот однобокий посыл. И Маск это тоже задел. А, кстати говоря, как бы я, как обычно, перекину удочку, вот эту, вернее, перекину, так сказать, эти дела как бы в нашу сторону. Кстати говоря, у нас с этих людей долго брали примеры наши замечательные либеральные СМИ. И некоторые сейчас берут, те, которые ушли, там, условно говоря, в интернет и все такое прочее. Они же себя тоже позиционируют как якобы очень свободные, берущие пример с Америки и Европы. А на самом деле в Америке никогда никаких свободных СМИ не было, но, по крайней мере, вот там последние десятилетия четко показывают. Да, реализуются самые грязные информационные кампании с попранием всего того, что вообще можно назвать здравым смыслом, наплевать всем на все, как бы, да, лишь бы выполнить там, условно говоря, поставленную задачу. Вот ровно точно так же, кстати говоря, работали и работают по этим же самым лекалам все те, кого у нас принято было называть либеральными СМИ. Облить грязью, перевернуть все, что с ног на голову поставить, так сказать, да, факты не имеют никакого значения, главный результат. Главный результат. Вот именно, в том числе именно так, между прочим, в свое время, значит, наши российские либералы отвратили от себя людей. Вот именно так, значит, происходит деградация, на самом деле, американской модели демократии, потому что, значит, плевать они хотели на честность или нечестность выборов, главное, каков результат, кто придет. Честные выборы — это если придут их марионетки. Если их марионетки не приходят, то это выборы нечестные. Но вот я к тому, кто учителя, да. Ну и насчет того, что нет запрещенных приемов, да. И, кстати, мы это можем видеть на примере, если из последнего, на примере того же самого удара Ирана. Все американские и все европейские СМИ написали, что вот вообще, так сказать, да, удар Ирана — это кошмарное преступление, вот, а Израиль имеет право на самооборону. Вот. И вообще ничего Ирана Иран там не добился, а Израиль, так сказать, побеждает и победил, что ну, в действительности имеет такое смутное отношение. Ну и та же самая ситуация по Украине, там, да, равновзвешенной как бы, позиции вообще нету. Нету и никогда не было ни разу вот с начала каких-то напряженностей там по Украине. Но дело в том, что мы-то видим вот только то, что нас интересует, да, мы видим только то, что вот нам как бы нас затрагивает, а в реальности там такая ситуация по всем вопросам. По всем вопросам в Штатах вот ровно такая ситуация, как бы если есть заказ, условно говоря, там, да, государственный, вот, то так или иначе все вот эти якобы свободные, абсолютно независимые коммерческие и негосударственные СМИ мочат по полной программе, как бы вообще не глядя абсолютно, да, их не интересуют ни факты, ни там мораль-нравственность, там, ни честность, там, ничего, как бы, да. К сожалению, у нас тоже, я говорю, этому научились многие, вот, но, опять же, брать надо пример с хорошего. Брать надо пример с хорошего. И по поводу, вы упомянули, да, удара Ирана, удара возмездия Ирана по Израилю, тоже, когда комментировали американские СМИ эту историю, они, да, вот опять, значит, Иран напал на Израиль, при этом никто из них не написал, что это был ответ на атаку Израиля на консульство иранское в Дамаске. Никто, ни одно издание посмотрело с десяток, наверное, никто на это не указал внимания. Сейчас у нас буквально секундная пауза. Напомню, можно присылать свои вопросы +7 903 176 363. Сергею Александровичу озвучим их после 12:30. Вести ФМ. А что касается Маска, мне кажется, он делает реально политическую карьеру, потихоньку будет делать, потому что вот сейчас он взялся за средства массовой информации, потому что электромобили, как бы все эти SpaceX, это все, конечно, хорошо, вот, и интересно, но вот когда человек берется за средства массовой информации, ну, очевидно, что он в том числе рассматривает, я не буду говорить однозначно решил, но рассматривает возможность двигаться в политику, потому что он теперь владеет огромной сетью, так сказать, вот этой социальной сетью, которая там раньше называлась Twitter, да, вот, и он, конечно, может влиять на мнение, общественное мнение и умы огромного количества людей. Вот, особенно, если вот он сейчас вот выступит вот с такой вот, как бы знаете, так сказать, позицией, такой, так сказать, что он как раз за американские ценности. За американские ценности, вот там первая поправка, там свобода слова, так сказать, да куда ж мы котимся там, и так далее, и так далее. Мы же с этого начинали, как бы это и есть Америка, это и есть американская мечта, и так далее, и так далее. Я думаю, что вот эта тема зацепит многих, да, и я не исключаю, что он может двинуться в политику, хотя многое, конечно, будет зависеть от того, что ж там в итоге, так сказать, да, принесут вот эти самые президентские выборы. Вот. Ну и это первое. А второе, в общем и целом, надо сказать, что это не напрямую, конечно, так сказать, косвенно, но играет в копилку Трампа. Все-таки вот Маск скорее как бы играет сейчас копилку Трампа, потому что Трамп об этом говорит, что вот кругом ложь, клевета, как бы, да, значит, сплошные провокации, и вообще это нападение на Америку, когда он в суд вот приехал, когда там позавчера, да, он сказал, это нападение на Америку, все, нападение на меня, это нападение на Америку, Маск ему фактически вторит и говорит, что вот, ну, это вообще удар по нашей первой поправке, по основам, в общем, сплошная ложь, как бы, да, эти все давят и прочее. В общем, на самом деле, градус напряженности накаляется, как оно и несложно было предвидеть. Градус напряженности искусственно накаляется и на границе с нашими бывшими советскими республиками, а именно с прибалтийскими странами. Тут командующий силами обороны Эстонии вчера делал очень такие громкие воинственные заявления, даже карта у него была, он тыкал указкой, значит, заявил, что Эстония, значит, разнесет вдребезги Россию, если Россия там попытается какую-то агрессию в отношении Эстонии направить. Вот обещал какую-то страшную расправу и заявил, что, значит, у нас это, нет никаких сомнений, ни малейших. Я видел планы НАТО, они такие и такие, и что мы, он уже обозначил, что в планах НАТО, косвенно подтвердил, в планах НАТО есть, значит, нанесение ударов по инфраструктуре в наших городах, в Авангарде, в Печорах, в других местах. Вот как бы не сорвался с катушек эстонский военный электорат, вот боязно. Ну, я не знаю, как бы, да, вот самое опасное в этом смысле это то, что эти прибалтийские страны могут стать провокаторами, да, вот, а если говорить о реальном военном противостоянии, то, конечно, не о чем тут и рассуждать, потому что нет никакой Эстонии, по большому счету, ничего она не успеет сделать, вот, и в любом случае она пойдет жертвой, даже если предположить себе большой конфликт между Россией и НАТО, чего, конечно, не хотелось бы, но такие страны, как Эстония, будут просто уничтожены, как бы, ну, в первые же часы. Вот. Они не успеют ничего сделать, все эти министры, так сказать, со своими заявлениями, и делать там нечего. Тем более, что и уничтожать там особо нечего. Да, надо сказать, что Россию всегда спасала ее стратегическая глубина в столкновениях с Западом. А у большинства стран Европы никакой глубины нет вообще. Ни стратегической, никакой. Отступать некуда, делать нечего. Да, они объединены в рамках Евросоюза, да, объединены в рамках НАТО, но все равно есть национальные государства. Эти государства падут первыми, и, скорее всего, от них ничего не останется. Тот, кто когда-то бывал в Эстонии, там я, например, бывал во всех прибалтийских республиках и вообще во всех постсоветских. Вот. В общем, там это, так сказать, такая как бы микроскопическая как бы государственность, которая, по сути, сосредоточена там, условно говоря, в одном городе. В случае с Эстонией это Таллин, как бы, ну и все. Вот. Жалко его, конечно, но я думаю, что он исчезнет гораздо быстрее, чем эстонский министр успеет открыть рот, в случае чего. Ну, а в целом, если отталкиваться от Эстонии к настроениям в Европе, в Евросоюзе, вот еще раз, в том числе вопрос есть к вам на эту тему, напомню, плюс 7903-176-363, сегодня после 12:30 Сергей Александрович отвечает на наши слушатели, зрители вопросы. Вот как раз про угрозы этого эстонского генерала, мол, якобы это показывает, что Запад совершенно не боится и не принимает в расчет нашу ядерную триаду, считая, что мы ее применим только в ответ. Не поменялось ли общественное мнение Европы, если была угроза их уничтожения? Не, ну ясно совершенно, что вот опять же я об этом много раз говорил, что, к сожалению, мы вот этими всеми постсоветскими годами сильно их расслабили. И одна из причин, как раз, так сказать, в том числе и событий на Украине происходящих, это то, что Европа и Америка считают, что на Украине может происходить все, что угодно, вот, а они находятся в полной безопасности, да, и что мы никогда в жизни ничего подобного, так сказать, не применим, ничего не сделаем и так далее, да. Надо ли демонстрировать эту угрозу? Я считаю, что надо. Вот. Очень не хотелось бы скатывания к этой войне, но надо понимать, что как раз если мы не будем демонстрировать свою решимость и угрозу, как бы, да, то скатывание к войне может произойти быстрее и совсем в невыгодном для нас формате. Это первое. Они вот, глядя на Украину, думают, ну а что, можно воевать, как бы, да, чужими руками и так далее, и так далее. Вот. Но второе, но при этом, при всем, надо, конечно, все-таки ну, отличать, там, условно говоря, заявление психопатов от реальной готовности там, НАТО к какой-то большой войне. Я думаю, что все-таки здесь вот эти люди, они выступают в роли таких, так сказать, провокаторов и не более того. Но это не означает, что мы должны смиренно молчать и ничего не делать. Вот так вот. То есть, вот как, я не знаю, я еще в первые же месяцы как бы вот этой СВО говорил, что я считаю, что надо пересмотреть ядерную доктрину, я считаю, что надо, так сказать, продемонстрировать, может быть, вернуться к испытаниям ядерного оружия, может, еще что-то сделать, так сказать. Ну, а по большому счету надо было более решительно и жестко действовать на Украине, чтобы, ну, максимально быстрые сроки ликвидировать, так сказать, да, вот сам этот конфликт. Вот, собственно, и все. Еще раз напомню, после 12:30 Сергей Александрович отвечает на ваши, наши слушатели и зрители вопросы. Плюс 7903-176-363, WhatsApp и Viber. И можно задавать на сервисах, где идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Несколько вопросов, достаточно много, но вот один из них, можно ли задавать вопросы по благотворительному фонду? Нужно задавать вопросы, потому что фонд благотворительный, он продолжает работать, да, вот, запросы есть от военных, это и средства РЭП, средства связи, так сказать, да, и, значит, средства защиты, вот, автомобили и так далее, и так далее. Работа идет буквально каждый день, так сказать, да, я не знаю, я бы был бы счастлив, если бы, условно говоря, поток заявок, так сказать, прекратился, но он не прекращается, да. Плюс госпиталя, которые просят и оборудование, да, и расходный материал, вот, а это все нужно, там, я не знаю, там, опять же, так сказать, что касается, так сказать, разговоров о том, там, где что нужно, я не стараюсь в это внедряться, мы проверяем, как можем. Что касается, например, госпиталей, то мы просто лично туда ездим, как бы и проверяем. Там оно, там. Вот работает, работает. То есть, условно говоря, как бы вот с госпиталями как раз вообще там налажена связь, ну, отлично, да. Вот. Ну и третья часть часть того, что мы делаем, как мы помогаем, так сказать, просто нуждающимся людям, но и тем проектам, которые для меня, например, важны. Ну, скажем так, военные священники, там, да, храмы восстанавливающиеся и так далее, и так далее. Но это я тоже стараюсь, так сказать, закрывать там, условно говоря, своими средствами, да, насколько это возможно. Вот. Ну, в общем, работа идет. И, кстати говоря, да, отчеты, они есть вот во всех моих каналах, там Сергей Михеев и Телеграме, там 220 тысяч и во многих других. Вот такие дела. Так что задавать вопросы можно, если хотите, и нужно. Ну, я напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и прямая видеотрансляция эфира идет. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости, затем продолжим.